Глава 51. Винсент. «Кто остался последним, тот выходит и прав», — пословица Мардоров. На пути в столицу. 946 год правления Астраэля Фуркага. «Проверь броды и мосты на два перехода вперед», — сказал император. «Вернешься к полудню. Город должен встретить нас аплодисментами, а не жалобами на разрушенные переправы». Я не спросил, почему. Не сказал «да, отец». Просто склонил голову. Глубоко, формально, как того требует протокол. «Слушаюсь, Ваше Величество». В его голосе не было злобы. Не было даже раздражения. Была неизбежность. Та, с которой армия двигалась вперед, сминая под копытами и подошвами все, что осмеливалось встать на пути. И я, его сын, его орудие, его наследник, должен был двигаться вместе с ней. Или быть раздавленным. Я вышел в прохладу утра. Ветер разносил по округе не только дорожную пыль, но и приглушенный гул лагеря. Звон упряжей, лязг доспехов, шепот приказов. У полевой кухни сидел зеленый фарфол, якобы настраивал лютню. Но его острые уши напряглись, когда я проходил мимо. Он не слушал музыку. Он слушал меня. Но сейчас мне нечего было ему сказать. Дитто-наездники уже седлали своих крылатых зверей. Огромных, с чешуей цвета изумруда, со змеиными глазами, полными не столько ярости, сколько усталой покорности. Они тоже знали, день начнется с крови. Просто пока не знали, чьей. Я взял с собой двух стражников. Для вида, для отчета. Показать императору, что правила соблюдены. Но на первом перелеске, где деревья смыкались над дорогой, я сказал: «Проверьте, нет ли засады». Они не стали спрашивать. Просто кивнули. Коротко, понимающе. Иногда лучший приказ тот, который позволяет человеку оказаться не там, где его ждут враги. И не там, где он может увидеть то, чего видеть нельзя. Старый амбар стоял у заброшенной мельницы, покосившийся, с треснувшими стенами и дверью, державшийся на одной петле, как последняя надежда на спасение. Ветер бил в доски короткими нервными ударами, будто пытался вырвать их наружу, выгнать на свет то, что пряталось внутри. «Ты опоздал», — сказала она. Я вздохнул. Мы ведь собирались встретиться уже во дворце. Аиса вышла на свет, без тени улыбки. «Ты не рад меня видеть?» Я не это имел в виду. Хмыкнув, Аиса поправила перчатки, в которых, судя по знакомому запаху, летала на драконе. «Мне понадобилось кое-что тебе передать», — начала она, глядя вниз сквозь пальцы. «И знаешь, как говорят? Хочешь сделать хорошо — сделай сам». К тому же, стараниями императора я теперь единственная, кто умеет телепортироваться, а наше дело не терпит отлагательств. Я кивнул. Впрочем, скорее себе, чем ей. Аиса на меня не смотрела. «Как ты?» Этот вопрос неожиданно привлек ее внимание. Она подняла взгляд и нахмурилась. «Что?» «Как ты себя чувствуешь?» — уточнил я. «Выглядишь усталой. Сильнее, чем обычно». На бледных щеках Аиса заиграл недобрый румянец. «Ты меня вообще слушал? Мы здесь не для того, чтобы наматывать сопли на кулак». Я вздохнул опять. «Хорошо, понял. Слушаю. Говори, что хотела сказать». Она обняла себя за локти. «Нам нужен коридор. Завтра, прямо с утра. Улица, на которой стоит лавка сукончика. Там всегда патрули. А Кристен и Александру? Кто-то должен открыть подземную дверь. Ту, что уже в пределах действия купола. У нас есть юркий взломщик, который способен это сделать, но он пока снаружи дворца, а не внутри». Я покачал головой. «Вы уже внедрили слишком много своих. Еще больше вас вычислят. Взломщик не собирается накрывать императору стол. И вообще попадаться кому-нибудь на глаза. Ты поможешь или нет?» «Будто у меня есть выбор». Аиса посмотрела на меня очень серьезно. «В отличие от нас, есть». Я опустил глаза, чувствуя, как щеки горят. Потом выдавил. «Хорошо, я что-нибудь придумаю». Она кивнула, будто и не ждала большего. Открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но в этот момент снаружи донесся оклик. «Ваше высочество, где вы?» Голос одного из стражников, резкий, напряженный. Они начали искать меня раньше, чем я рассчитывал. «Иди», — сказала Аиса тихо, почти шепотом, — «и не оглядывайся». Я не ответил. Просто развернулся и пошел навстречу зову, шагая быстрее, чем следовало бы принцу. За спиной не было ни шороха, ни вздоха. Только ветер, снова ворвавшийся в разбитую дверь амбара, как будто забирая с собой последнее, что осталось между нами. Вернувшись в лагерь, я не стал докладывать императору. Вместо этого направился прямо в канцелярию полевого штаба. Там, среди пыльных свитков и пергаментов с расписанием патрулей, я нашел то, что искал. Старый приказ о временном ограничении доступа к торговым кварталам в связи с проверкой санитарного состояния. Документ был подписан еще неделю назад, но никто не отменил его действия. Бюрократия, как всегда, работала медленнее войны. Я добавил пару строк, поставил печать и передал бумагу младшему писцу с наставлением: «Разошлите копии по всем постам до заката. Никаких патрулей завтра с рассвета до третьего часа. Санитарная инспекция, понял?» Писец кивнул, не задавая лишних вопросов. В этом и была прелесть имперской машины. Если ты знаешь, какие рычаги нажать, она будет работать на тебя, даже когда ты работаешь против нее. К вечеру я нашел Тана и Аджита у костра, где они делили флягу вина и обсуждали, как лучше расположить арбалетчиков на подступах к городу. Увидев меня, они замолчали. Я не стал ничего объяснять. Просто кивнул. Коротко, почти незаметно. Они ответили тем же. «Завтра утром», — сказал я. «Улица Сукончика будет пуста. На пару часов. Пусть ваши люди не ходят туда без нужды». Тан прищурился. «Санитарная инспекция?» «Именно». Аджит усмехнулся, но в его глазах не было ехидства. «Поняли, ваше высочество». Я не ответил. Просто отвернулся и пошел к своему шатру. За спиной снова зазвучал смех, разговоры, но я уже не слышал их. Лишь прокручивал в голове ее слова. «Ты не рад меня видеть?» «Нет, Аиса, я рад. Просто пока не умею радоваться так, чтобы это не стоило тебе жизни». Я остановился у входа в шатер, поднял глаза к небу. Первые звезды уже мерцали сквозь пыльную дымку заката. Где-то там, за стенами лагеря, она уже исчезла. Растворилась в тени, в магии, в будущем, которое мы оба не выбирали. Жаль, что мы не попрощались как следует. Но, может, это и к лучшему, потому что прощание — это признание, что ты не вернешься. А я еще не готов сдаться. Я шагнул в шатер. Завтра будет новый день и новая ложь. И новый мост, который я должен перейти. Не знаю, что ждет меня по ту сторону.